Возможно, тот столб дыма, что мы видели с острова, это все, что от нее осталось. К тому же потрепанный вид полковника и малочисленность отряда говорят о многом. Но у кого достанет глупости, а главное мощи, чтобы напасть на хорошо защищенную военную технику и остаться при этом неизвестными? Это говорит только об одном – нападавшим удалось уйти. Очень странно и подозрительно. Но мне должно быть на это наплевать. Мне не все равно только на одно – на то, что я поневоле оказалась частью происходящего. «Как тебя зовут?» – ни с того ни с сего спрашивает полковник. «Сара», – лгу я. «Сара, ты что-то знаешь о том, что сейчас сказал сержант Симс?» Хмурю брови и отрицательно качаю головой. «Ложь», – безэмоционально изрекает полковник. «Твоя реакция говорит об обратном». «Я ничего не знаю», – протестую я. «Мы видели столб дыма и слышали стрельбу, но не приближались. Я даже не знала, что у вас была еще одна машина». Полковник сверлит меня испытующим взглядом, затем кивает, потеряв ко мне интерес. Пока он отворачивается, я быстро осматриваюсь, в который раз подмечая три выхода, но каждый из них остается для меня недосягаемым. Надо бежать, но как? С меня ни на секунду не спускают глаз. И пусть полковник отвернулся, сделав вид, что меня тут нет, но я уверена, что он все время остается на стороже. К тому же есть еще капитан Диплер, сидящий всего в нескольких сантиметрах от меня. «Вижу дрон!» – доносится приглушенный голос пулеметчика, за все время заговорившего впервые. Водитель тут же заводит двигатель. Еще пару минут мы остаемся на месте, а потом движемся на смехотворной скорости, видимо, за дроном. Волнение все возрастает и возрастает, грозя скоро перейти в панику. Сжимаю лежащие на коленях руки и кулаки с такой силой, что белеют костяшки пальцев. Не могу скрыть от присутствующих свое состояние. Но, если честно, сейчас мне глубоко наплевать на это. Я уже смирилась с тем, что сегодня моя жизнь, скорее всего, оборвется. Поэтому принимаю, возможно, самое глупое решение в своей жизни. Я собираюсь бежать. Как только появится хотя бы крошечная возможность, я сделаю это. Да, если у меня каким-то невероятным образом получится выполнить задуманное, то я окажусь без оружия в мире, полном опасностей. Но я все же надеюсь, что Нейт найдет меня. Я желаю этого всей душой. Как только ко мне приходит решение, я постепенно расслабляюсь и чувствую, что дышать становится самую чуточку свободнее. Бронемашина медленно ползет по остаткам города, иногда наезжая на какие-то препятствия, отчего внутри все трясется. Такая езда продолжается еще около получаса, а затем все внезапно прекращается. Вместе с остальными смотрю в узкое лобовое стекло, за которым вижу стоящий поперек дороги Хамви, а рядом с ним троих военных в темно-синей форме. Как минимум один из них кажется мне знакомым, хотя из-за стресса я могу и ошибаться. Одного взгляда в небо хватает, чтобы разглядеть три дрона, зависших в воздухе в нескольких метрах над машиной. Полковник поднимается с места и направляется на выход. Остальные тянутся следом. Даже водитель, который не удосужился заглушить двигатель. «Джонас!» – останавливает поднявшегося с места сержанта капитан Диплер. «Останешься приглядывать за девчонкой». По лицу сержанта невозможно ничего прочесть, но я уверена, что он не особо доволен таким заданием. «Есть, сэр», — отвечает Джонас. А когда Диплер скрывается за дверью автомобиля, смотрит на меня с такой злостью, что я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не поморщиться. Понимаю, что мне придется действовать в самое ближайшее время, потому что лучшего шанса может не представиться. В броневике остались только я, Джонас, связист, смотрящий в окно, и пулеметчик, которого вообще можно не считать, потому что он не может видеть, что происходит в салоне, пока не вылезет из своего гнезда. В данный момент мне доступно два выхода. Основная дверь, через нее все покинули машину, и люк в полу, предназначенный для экстренных случаев. Единственная проблема – сержант, который вроде и не смотрит на меня, но он явно не останется безучастным, если я на его глазах попытаюсь покинуть броневик. Делаю несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, чтобы набраться смелости и успокоить разбушевавшееся сердце, но это мало помогает. Понимаю, что никогда не буду готова, поэтому решаю действовать, пока не стало слишком поздно. Чтобы не накручивать себя еще больше, подбираюсь всем телом, подобно пружины, вскакиваю на ноги и бросаюсь на сержанта. Тот резко поворачивает голову. По его глазам вижу степень крайнего изумления. Пользуясь эффектом неожиданности, силой бью раскрытыми ладонями по ушам Джонаса. И пока он не успел даже рта раскрыть, после замаха впечатываю кулак ему в горло. Военный начинает заваливаться на бок. Подталкиваю его тело, чтобы он упал на сиденье, а не на пол. Быстро оглядываюсь. На нас никто не обращает внимания, все остальные по-прежнему на улице. Помедлив, сбрасываю со спины рюкзак, отстегиваю ремешок автомата, находящегося у Джонаса, и выдергиваю оружие из ослабевших рук отрубившегося сержанта. Медленно пробираюсь в сторону люка, стараясь действовать как можно незаметнее. Надеюсь, что связисту не понадобится зачем-то обернуться и обнаружить мое дерзкое поведение. Хватаюсь за кольцо люка и, напрягшись всем телом, дергаю вверх тяжелую дверцу. Она поддается с трудом и издает при этом протяжный скрип, от которого у меня заходится сердце. Быстро оглядываюсь на связиста, но, к моему счастью, он так увлечен происходящим за окном, что не обращает на меня внимания. Тихо выдохнув, осторожно опускаю крышку люка на пол и вытираю о штаны вспотевшие ладони. Немедлю сбрасываю вниз сначала рюкзак, тихо радуясь тому, что там нет ничего тяжелого и грохота от падения не будет. Да и рев двигателя заглушает звуки. Затем сажусь на пол и свешиваю ноги в открывшееся пространство. Проскальзываю вниз, мгновенно оказавшись под грязным брюхом броневика. Пристегиваю ремешок автомата и надеваю его через голову. Затем подхватываю рюкзак. Выбираюсь из-под машины и осматриваюсь, прячась за колесом. До меня долетают обрывки фраз и смех военных, что говорит о неформальности общения между ними. Не оглядываюсь, чтобы проверить, не собираются ли военные разойтись по машинам. Мне повезло. Броневик остановился не прямо, а под небольшим углом, а значит, расстояние, что мне предстоит преодолеть до угла ближайшего здания, не так велико, как могло быть. Но не стоит забывать о дронах, которые среагируют на меня, даже если военные не заметят. Плюс еще в том, что уже начали опускаться сумерки. Это может сыграть мне на руку. Ладно. Хватит попусту терять время. Я хотя бы не безоружна, это тоже плюс. Осторожно выглядываю из-за броневика. Вижу семерых военных и три дрона. Делаю глубокий вдох, собираясь броситься бежать, но в последний момент останавливаю себя, когда замечаю, что один из дронов пришел в движение. Он разворачивается. Вижу, как из него появляется черное дуло, а затем дрон производит практически бесшумный выстрел. Головы всех присутствующих поворачиваются в ту сторону. Радуюсь только одному, что я нахожусь в противоположной. Решив, что лучшего момента может и не представиться, бросаюсь за угол ближайшего здания. Бежать приходится полубоком, чтобы не упустить из виду ни военных, ни дроны. Расстояние преодолеваю за три удара сердца. Забегаю за угол, собираясь как можно скорее уносить ноги, пока не обнаружилась моя пропажа. Едва сдерживаю возглас удивления, когда поворачиваю голову и едва не врезаюсь в Нейта. От облегчения начинают дрожать ноги. Сокращаю разделяющее нас расстояние и едва не падаю в его объятия. Он здесь. Он пришел за мной. «Нейт!» — шепчу я, поднимая голову и встречаюсь взглядом с глазами, в которых плещется тревога. Его лицо напряжено, а подрагивающие желваки выдают, с каким усилием он сдерживает бушующие внутри эмоции. «Ты в порядке?» — хрипло спрашивает он, быстро осматривая меня. «Да», — тихо выдыхаю я и пытаюсь отстраниться, но Нейт не позволяет. Он поднимает руку и с болезненной нежностью проводит костяшками пальцев по моей шее, а затем прикрывает глаза, будто внутри него идет жесточайшая борьба. «Надо уходить», — шепчу я. Нейт открывает глаза, кивает, быстро наклоняется и неожиданно касается моих губ.